Эпизод 7. Тесса Олл не собиралась засиживаться у Мэри. Она всегда нервничала, оставляя мужа и сына вдвоем. Но получилось так, что ее визит растянулся на 2 часа. У Фейербразеров некуда было ступить от раскладушек и спальных мешков. Родня сомкнула ряды, чтобы заполнить брешь, нанесенную смертью. Но никакое шумное оживление не могло скрыть ту пропасть, которая осталась после ухода Барри. Впервые после смерти их друга, оставшись наедине со своими мыслями, Тесса брела в темноте назад по Чорч-Роу. Ноги болели. Кардиган не спасал от холода. Тишину нарушал только перестук ее деревянных бус, да еще телевизионный шум, доносившийся из домов. Неожиданно для себя Тесса подумала. «Интересно, Барри знал?» Раньше ей не приходило в голову, что Колин мог поделиться с Барри главной тайной ее жизни — гнильцой, лежащей в основе их брака. Они с Колином никогда об этом не заговаривали, хотя какие-то отзвуки случалось мелькали в их беседах, особенно в последнее время. Сегодня вечером ей показалось, что при упоминании пупса Мэри стрельнула взглядом в ее сторону. «Ты переутомилась, вот и выдумываешь всякую ерунду», — одернула себя Тесса. Колин был настолько скрытен, настолько замкнут, что никогда бы не проболтался, даже в разговорах с Барри, которого боготворил. Тесса с ужасом думала, что Барри все же мог знать, а его доброта по отношению к Колину рождалась из сожаления к тому, что сделала она, Тесса. Когда она вошла в дом, по телевидению передавали выпуск новостей. Колин в очках сидел в гостиной. На коленях у него была стопка каких-то распечаток, а в руке — авторучка. К облегчению Тессы пупса поблизости не было. «Как она?» — спросил Колин. «Да ты знаешь, не блестяще», — ответила Тесса. Опустившись в старое кресло, она блаженно застонала и сбросила стоптанные туфли. «Но брат Барри — это чудо». «В каком смысле?» «Ну, понимаешь, он так ее поддерживает». Закрыв глаза, Тесса массировала переносицу и веки большим и указательным пальцем. «Мне он всегда казался слегка ненадежным», — донесся до нее голос Колина. «В самом деле?» — удивилась Тесса из добровольного мрака. «Да. Помнишь, он обещал приехать, чтобы судить встречу с Пакстонской школы? А сам отказался буквально за полчаса. Пришлось Бейтману ехать». Тесса с трудом удержалась, чтобы его не одернуть. У Колина была привычка делать безапелляционные выводы на основе первых впечатлений или единичных случаев. Казалось, он не способен постичь безбрежную изменчивость человеческой природы и понять, что за неприглядной видимостью скрывается порой бурный и неповторимый мир, вот как у него. «Во всяком случае, он с детьми прекрасно ладит», — осторожно выговорила Тесса. «Пойду-ка я спать». Она не двинулась с места и лишь сосредоточилась на своих болячках. Ноги, поясница, плечи. «Тесс, я тут подумал». «М-м?» За линзами очков глаза Колина делались маленькими, как у крота, отчего высокий шишковатый лоб с залысинами казался необъятным. «Все, за что ратовал Барри в местном совете, все, за что он боролся. Филдс, наркологическая клиника. Я весь день думал». Он сделал глубокий вдох. «И, так сказать, решил продолжить его дело». Дурные предчувствия пригвоздили Тессу к креслу, на миг лишив ее дара речи. Усилием воли она сохранила профессионально спокойное выражение. «Не сомневаюсь, Барри был бы доволен», — сказал Колин. В его странно взволнованном голосе скользили вызывающие ноты. «Никогда», — предельно честно сказала про себя Тесса, — «никогда, ни на одну секунду Барри не допустил бы такой мысли. Кто-кто, а он прекрасно знал, что ты меньше всего подходишь на эту роль». «Боже», — произнесла она вслух, — «я понимаю, Барри был очень... Но это огромная ответственность, Колин. К тому же Парминдер остается на своем месте и сделает все, чтобы довершить начатое Барри». Нужно было сразу ей позвонить. Упрекнула себя Тесса и почувствовала угрызение совести. «Господи, почему же я ей не позвонила?» «Но ее надо поддержать, в одиночку ей там не выстоять», — возразил Колин. «Ручаюсь, что Говард Моллисон прямо сейчас выбирает кого-нибудь из своих марионеток на замену Барри. А может, уже и...» «Оставь, Колин». «Готов поспорить. Ты же знаешь, что он за фрукт». Бумаги гладким белым водопадом заскользили с его колени на пол. «Я хочу сделать это в память о Барри. Начну с того места, где он остановился. Прослежу, чтобы его дело не развеялось в пух и прах. Аргументы мне известны. Барри всегда говорил, что ему открылись возможности, которых в ином случае быть не могло. Сама видишь, сколько он сделал для общего блага. Непременно выставлю свою кандидатуру. Завтра же разузнаю, что для этого требуется». «Хорошо», — сказала Тесса. Многолетний опыт подсказывал ей, что в первом порыве энтузиазма Колин неудержим. Любое противодействие только добавляло ему настырности. А Колину тот же самый опыт подсказывал, что Тесса вначале для виду соглашается, а потом начинает спорить. Над такими дебатами всегда давлело невысказанное воспоминание о все той же давно хранимой тайне. Тесса чувствовала, что она у него в долгу. Он чувствовал, что ему должны. «Я в самом деле хочу этого добиться, Тесса». «Понимаю, Колин». Она поднялась с кресла, не зная, хватит ли у нее сил подняться по лестнице. «Ты спать собираешься?» «Через одну минуту мне нужно тут кое-что пролистать». Он уже собирал с пола страницы с распечатанным текстом. Судя по всему, новые планы заряжали его кипучей энергией. Тесса медленно раздевалась в их общей спальне. Казалось, земное притяжение многократно усилилось. Любое движение давалось трудом. Поднять руку, расстегнуть молнию, сделать самое необходимое. Накинув халат, она прошла в ванную и услышала, как наверху топает пупс. Ее одиночество и усталость были результатом бесконечных челночных рейсов между мужем и сыном, которые существовали сами по себе, словно квартирный хозяин и жилец. Собравшись снять часы, Тесса вспомнила, что еще вчера не смогла их найти. Сил нет. Рассеянная стала. Как можно было не позвонить Парминдер? В слезах и тревоге она зашаркала к постели.